Прежде всего, как и всегда, мы будем благодарны нашему Господу за то, что Господь продлил нашу жизнь и сохранил в нашем сердце желание идти сюда именно в среду, в дом молитвы, чтобы послушать Слово Господне. И я знаю, что кто видел красоту Слова Господня, кто вникал в Него, и кто в свое время получал эти ценные советы, когда были трудные времена, когда нужно было где-то на распутье дорог выбирать путь, делать какое-то решение, то мы все более и более познаем Господа и как важно знать Его святое и божественное Слово. Я уверен на все 100%, что многие наши решения, которые были неправильными, или когда мы стояли в каких-то тупиках, не могли делать правильный выбор, оно только было связано с тем, что мы не всегда внимательно читали и понимали глубину Слова Господня. Когда-то я помню, кто-то сказал, когда, кто помнит сестру Запрудскую, наверное, молодежь не помнит, не знает, пожилые знают ее очень хорошо, то она однажды, может, даже не один раз говорила, говорит: «Павел, Павел, почему ты так мало написал?» Ну и казалось, что Павел мог бы больше написать, но мало написал. Но вы знаете, что я не думаю, что он мало написал. Просто мы иногда не находим ответа, а он часто лежит на поверхности. А он сейчас вот тут же рядом и находит, ну как-то пропускаешь это, ну не можешь сосредоточиться, не можешь понять, что значит, и потом кажется, что-то недосказано. Но если взять в общем Слово Господне, то в нем мы найдем ответы на все свои вопросы и запросы, за что, конечно, слава и благодарение Господу. И я понимаю, что и я не знаю до конца Слова Господне, ну как до конца? Я вспоминаю, я уже не помню точно, когда Господь говорил, что из того, что ты должен знать, где-то, наверное, 30% ты говоришь, знаешь, что ты должен знать, и мог бы знать. Да, ну, упущено время было. Вы знаете, жизнь, она не всегда способствует тому, чтобы изучать это слово. Потому что мы очень часто допускаем вот эту наружную атмосферу в наше сердце, она нас смущает. Ну, вы знаете, что вы все сами наблюдали в своей жизни, что были такие времена, когда вы могли бы молиться, могли читать Слово Господне, но жизнь где-то так вот доставала до сердца, что вам было не до этого. И дело было не в том, что жизнь очень трудная, а то, что мы иногда не умеем хранить свое сердце. Вы помните, однажды некто сказал так, Давид сказал, только не помню точно, в каком псалме. Он сказал, говорит: «А я стал как глухой, не слышу, как слепой, не вижу». И он даже это сказал, потому что: «Господи, я на Тебя уповаю». Он выразил одну такую мысль, надежду на Господа. Но очень часто враг достигает нашего сердца, что, может быть, хотим что-то слышать о ком-то, о себе, то, что вообще не надо слышать. Нам хочется знать, что о нас люди думают. С одной стороны, это и неплохо, потому что, а вдруг это правильно думают? Потому что не скажешь, что не надо ни на что обращать внимание. Но все-таки надо уметь слушать и не слышать. Где-то уши закрыть. А если ко всему прислушиваться и все принимать во внимание, очень трудно будет жить. И вы помните одно такое и предупреждение, и наставление, которое Господь оставил в Священном Писании. Он сказал: «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Помните это место Писания? Что такое «будьте мудры, как змеи»? Псалмопевец Давид говорит так: «Яд у них, как яд глухого аспида, который закрывает уши свои, чтобы не слышать голоса самого искусного в заклинаниях». Есть заклинатели змей, и они знают определенные заклинания, они их произносят. И таким образом держат под контролем змея. А глухой аспид хитрый. Он заткнет, говорят, ухо, затыкает хвостом. И заклинатель просто что, а он ничего не слышит и остается свободный. Наверное, и нам надо во многих случаях позатыкать уши, чтобы меньше слышать, меньше знать, легче будет жить. Нам бы хотелось, чтобы никто ничего не говорил, плохого о нас никто ничего не сказал. Но есть такая пословица, она, правда, мирская, но она справедливо говорит, на чужой роток что? Не навесишь платок. Ну, захотел и сказал, и что ты сделаешь? Сказал, и все. И я просто очень хотел бы, чтобы в сегодняшний день наши уши были открыты для Слова Господня, но закрыты много для чего, на что сегодня, может быть, даже не стоит обращать внимания. Поэтому пусть Господь сегодня нас благословит. Я никогда не думал, что будет разбор Исаии, но сегодня Дмитрий Ильич позвонил и сказал, что было такое желание, 2 человека было, 3, не знаю сколько, но когда я спрашивал, что будем дальше разбирать, никто ничего не сказал. И первое, что я услышал, Исаию разбирать. Ну что, давайте будем читать Исаию, это очень длинная книга. Где-то, наверное, если не ошибаюсь, даже не помню, где-то 66 глав, наверное, хватит надолго нам Исаии. Ну и, конечно же, наверное, как и в Откровении Иоанна, ни в чем мы сможем взять оттуда, что здесь заложено. А вот то, что доступно для нас будет, ну, будем рассуждать над этим, потому что это уже Исаию называют даже пророком Нового Завета. Он очень много о Христе говорил, очень много пророчеств, которые сбылись, когда Христос пришел на землю, которые сбываются в наше время. Ну и, конечно, как всегда, Слово Господне настолько объемлемо, что оно еще и вперед говорит. И здесь мы услышим и о Царстве тысячелетнем, и так далее, и так далее. Это Исаия. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас. Ну, что хотел бы сказать вот для такой общей информации? Но по исследованиям историков, что где-то он прочествовал, где-то 740 лет, служение началось его до Рождества Христова. В течение жизни 4 царей, это было длительное служение в Исаии, ну и говорит история, что в конце концов он кончил свою жизнь так, как и многие пророки кончали. Сложил свою голову. Говорят, его пилой деревянной перепилили за его пророчество, за его откровение. Поэтому, когда вот мы будем читать, то на что я сразу обращаю внимание, вот самый первый стих первой главы Исаии, «Видение Исаии, сына Амосова, который он видел об Иудее и Иерусалиме во дни Озии, Иоафама, Ахаза и Езекии, царей иудейских». Вот здесь даже перечислено, и это, наверное, важно, потому что, когда мы будем читать повествование Библии об этих царях, то сможем сравнить, вот, что Господь говорил о этих царях, как Он видел их действия, как Он понимал все те события. И сравнивая одно с другим, можем извлечь для себя, прежде всего, для нашей жизни. Вот. Я хочу повторить то, с чего начинал Откровение Иоанна. Я просто немножко подслушал, хорошо проверял, как записано. И я помню, что начал Откровение с того, что нам хочется знать будущее, а Господь начал с того, что начал состояние вот этих церквей открывать. Будущее есть будущее, а если ты не в должном порядке перед Богом, то что для тебя это будущее? Помните, один из малых пророков сказал, говорит, зачем вам этот день, Господин? Он же тьма, а не свет. Помните это место Писания? Ждали пришествия Господа, что Господь придет. В этот день Господь приходит, забирает церковь. Помните, рассуждали в Откровении. А дальше начинает судиться, говорит, так вы ждете дня, Господь. Говорит, а зачем вам этот день? Он же говорит, тьма, а не свет. Для кого он тьма? Для тех, которые беззаконие были, этот день суда. Говорит, то же самое, если бы ты, говорит, пришел домой и обоперся об стену, и тебя змея ужалила. Вот, говорит, сравни этот день, когда я приду. И, говорит, кто-нибудь медведь встретил, лишенную детей. Вот для вас такой день будет этот. И почему он так говорил? Потому что евреи ждали этого дня Господня, ждали пришествия Господа, а сами жили, как кому вздумалось. Он говорит, что вы ожидаете? Говорит, ожидать же будет очень хорошо, будет очень плохо, если не будет исправлена жизнь. И вот первое, что мы сегодня находим, мы сегодня видим, как Исаия получал откровение. Говорит, видение Исаии. Мы там найдем, что Господь с пророками говорил по-разному. Он и во сне говорил с ним. Помните, кто-то сказал, я вот проснулся, Иеремия, и сон мой был приятен мне. А там Господь говорил ему, что вот наступают дни, значит, когда я возвращу народ мой из плена, когда опять заселите землю. А это было еще тогда, когда они в плен шли еще. Когда были в плену. И Господь говорил ему, вот в частности здесь написано, видение Исаии. Когда дойдем до 6 главы Исаии, там тоже найдем. «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком, превознесенном, и края рыс его наполняли весь храм». То есть Исаия, вот пророчества свои, он получал видение. Ну и несомненно, и так Господь к нему говорил. Но вот начинается то, что он видел видение. И я обращу внимание на саму личность Исаии. С какой точки зрения? Не с точки зрения его роста, не с точки зрения его происхождения, потому что здесь только намеки какие-то есть. Но я беру вот то, что написано об Исаии. И говорят, Исаия, вот я даже начну с имени. Вообще имена в Библии, они значат что-то. Если, может быть, я ношу имя случайно, как мы сегодня говорим, то вот те личности, которые в Библии отражены, их ни имена, ни жизнь их, ни поступки их, они не были случайными. Они были Господом, так сказать, определены. И вот Исаия носил имя Исаия, пророк. И перевод этого имени «Яхве спасение». Или Бог есть спасение. Или другой вариант – спасение Иеговы. Отцом его был Амос, сын Амоса, тяжесть и носитель бремени. Вы знаете, о чем это говорит? Служение пророка – непростое служение. Но его цель – раскрыть спасение Божие. Раскрыть пути, которые ведут к спасению. И второй отец у него был носитель бремени, тяжесть, носитель бремени. О чем это сегодня говорит? Я не знаю, что вам говорит, а мне говорит о многом, что служение пророка – это непростое служение. Это то, что иногда трудно осмыслить, когда Господь открывает, трудно поверить. Трудно поверить. И позже очень бывает трудно, когда никак не хотелось верить, а потом увидел, что это так, и опять тяжесть. Почему это так? И вот здесь именно мы сегодня говорим об Исаии, сыне Амосовом. Отец, корень, начало. Поэтому я сегодня хотел бы сказать всем, кто хочет этого служения, просят многие люди, я никогда не советую просить пророчества. 80% попадали в искушение, когда просили это пророчество. Потому что часто ими двигала гордость, желание быть большим человеком. Хотя Писание говорит, что говорит, лучше, чтобы пророчествовали. Просите, но с другой стороны, я понимаю, для церкви просите, а не для себя. Если будете просить для церкви, если вам Бог даст, то слава Богу. Потому что оно должно церкви принадлежать. Но то, так сказать, я уже не иду, так сказать, точно по тексту. Вот я немножко свое добавляю, то потому что в этом ошибок много. И несвободный человек, когда начинает беседу, оказывается, просил, хотел прочувствовать. И мы часто говорим так, что говорит, о Духе Святом, что если сын просит у отца хлеба, то он не подаст ему камень. Это тоже правда. Но тут стоит вопрос, под чьим влиянием ты просишь? Вы понимаете разницу? Ему просить сегодня очень многое. Могу просить: Господи, я очень хочу, чтобы наша церковь росла, умножалась. Что, разве я плохо прошу? Но если я прошу с той целью, чтобы мне просить быть большим, потому что у меня большая церковь. Господь сказал: слушай, не надо просить под таким воздействием, потому что проблему попадешь. Вот потому просить, но просить тогда, когда Господь положил это на сердце, и просить, когда кто-то чужой положил на сердце. Это же две разные вещи, это не одно и то же. Я, наверное, вам рассказывал такой случай, когда здесь, может, даже кто-то есть, кто и поймет, где это было, когда было и с кем было. Когда Бог начал крестить Духом Святым в церкви, где баптисты были, то одна из сестер стала в трехдневный пост и стала молиться о том, чтобы Бог разрушил это дело, чтобы люди не получали крещение Духом Святым. И на третий день она попала в психбольницу. Она постилась, она молилась. Она, может быть, недопонимала чего-то. Я понимаю, что так. Ну, скажите, за этим желанием, за этим постом Бог стоял или дьявол стоял? Ну, страшно это слово даже произносить. Но как бы там ни было, человек ли стоял, или он сам лично, но это было не от Бога. Вот что самое главное. Мы сегодня наши чувства, наши поступки, мы сегодня измеряем, чем измеряем? Значит, мы говорим так, вот может быть от Бога, может быть от человека, и может быть от кого? От дьявола. Но если от Бога, то от Бога. Но если даже от человека, то уже не от Бога. А если от дьявола, то тем более не от Бога. И у нас сегодня стоит вопрос, от Бога или не от Бога. А уже два вот эти момента, они, с одной стороны, очень важные, но с другой стороны, и не совсем, потому что это не Божье. Есть мудрость человеческая, есть мудрость демоническая, а есть мудрость Божья. Что бы сегодня выбрали, какую мудрость? Конечно, Божию, потому что человеческое уже не Божие. Это не так страшно, как бесовское. Это может быть не так опасно, как бесовское. Но, тем не менее, это не Божие, и оно не даст своего эффекта в жизни положительного для нас. Потом мне очень хочется, чтобы сегодня не только как пророки понимали, что это служение непростое, но даже если кто-то из нас находится на каком-то определенном служении, чтобы мы могли понять, что Господа будет полностью устраивать только то, что приходит от Него. И служение будет непростым, если от Господа. Потому что будут трудности и проблемы. Не так-то легко сегодня принимается то, что приходит от Господа. Во-первых, очень часто то, что Бог думает и что я думаю, совершенно не соответствует одно другому. А с другой стороны, у сосудов пророков и ошибок много. И другой раз, а только вот подумаешь, готов был, а кто его знает? Вот вроде бы все нормально, но... Поэтому я очень хочу, я знаю, что в нашей церкви немало сосудов, немало тех, которые пророчествуют, но я хотел бы, чтобы со страхом подходили к этому служению, чтобы в действительности мы могли иметь полноту обильных благословений Божиих, приходящих в нашу жизнь через это служение. А без этого, конечно, нам тоже не обойтись. И вот о ком видение видел Исаия? Видение Исаии, сына Амосова, который он видел об Иудее и Иерусалиме. Вот кажется, об Иудее это какой-то особый народ был. Вы знаете, что было в свое время, во время Соломона, израильское государство разделилось на два государства. Стало израильское государство и было государство иудеев. И все-таки вот иудеи, они в отличие от остальных колен этих десяти, или сколько их там было, их можно и два с половиной как-то считается, и два, и десять. Ну, это уже не столь важно на сегодняшний день. Но все-таки как-то они были более богобоязненные. Вот как бы там ни было, но израильтяне и в Израиле были богобоязненные люди, и в Иудее были люди негодные. А в общем смысле что? Все-таки иудеи более держались Господа. И Писание неоднократно об этом и отмечало, что они держали Господа более. Но вот Исаия говорит об Иудее и Иерусалиме. Вы знаете, само слово Иуда, опять я о чем говорю. Я хочу направить нас на ту мысль, вот, как грех может уродовать вот то доброе, что Господь сотворил. Вот само слово «Иуда», оно переводится как «хвала Иеговы». Я об этом тоже говорил. И вы тоже знаете, братья проповедовали не раз, вы, наверное, читали, что вот это имя Иегова, приблизительно переводящееся «несущее сам в себе жизни». Но это довольно-таки условный перевод, это не глубокий перевод. Очень трудно этот перевод дать на самом деле, что оно значило на еврейском языке, на этом древнем. Но начало «хвала Иегова». Иегова, израильтяне, евреи даже боялись это имя произносить. Вот когда они встречали Иегова, это было так страшно, заменяли другим, боялись это имя произносить. А Иуда носил это имя. Но вы помните вот эту историю с Иудой Искариотским? И кто сегодня думает, что Иуда – это хвала Иеговы? Когда говорят Иуда, то что это сегодня значит? Предатель. Это совсем не хвала Иеговы. Это не совсем лицо вот этого вечного Бога, которого боялись. Что сделал грех? И какой грех был у него? Сребролюбие. Вы помните, Писание отмечает. Любил деньги. И до чего дошло? Вот это имя «хвала Иегова», вот эта глубина. Сегодня, когда скажешь «Иуда», говорят, это стукач, это предатель, это ненадежный Иуда. И вот об Иуде Господь говорит, и говорит такие вещи. Мы ниже будем читать, что оно совсем не соответствует их имени, их назначению. Ну и Иерусалиме. А само слово Иерусалим обозначает обладание миром или основание, жилище мира. И потом Господь скажет такие вот интересные слова. Говорит, там должна быть правда, а тут неправда. Должен быть суд, а тут беззаконие. И это все в этом городе, который назван городом мира, основание жилища мира. Кто это сделал? Что получилось с этими людьми? Грех, который полюбили. И кто-то однажды тоже такую историю рассказал, довольно интересную. Когда кто-то из знаменитых художников вот рисовал эту картину, кажется, в 12 апостолов. И он, значит, искал человека, какого-то надо было найти ему. Обычно все художники находили личность похожую и срисовывали, как правило. У них, так сказать, были прообразы вот тех, которые были. Вот он представлял себе, что вот Иуда должен быть таким. И он искал по своему, так сказать, по своим взглядам похожего человека на него. И говорит, однажды нарисовал положительного, а потом прошло длительное время и нарисовал самого отрицательного. Оказалось, это был один и тот же человек, но через длительное время. И первая встреча был положительный персонаж, который он рисовал, потом прошло длительное время, ищет отрицательного надо найти. Как бы случайно находит человека, рисует с него, а потом оказывается, это тот же самый, что длительное время, который ему позировал, когда он положительного рисовал. Вот как часто бывает в жизни человека. И мы тоже, наверное, живем, меняемся в ту и другую сторону, и об одних из нас говорят положительной стороны. Говорят, ну такой был негодный человек, а теперь, говорят, глянь какой. Ну, совсем поменялся. Это совершенно не тот человек. А другие говорят обратно. Говорят, ну, такой был хороший человек, и что с ним стало через короткое время? Один и тот же человек. Я обращаю внимание, Почему Господь именно так строго, или сказать с негодованием, но с недовольством говорил в своем народе, вот так обличал его сегодня. И для того, чтобы обличать, нужно было человек, который мог бы носить бремя тяжесть. Должен быть тот человек, который призывал бы к спасению в Боге. Другая личность не подойдет. Должен быть мужественный человек, который смог бы перенести все эти нападки. И я уже не перечисляю вот этих царей, я просто перечислю еще раз, что, наверное, нелегко и непросто было Исаии в течение периода времени вот этих царей. В дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей иудейских. Вот четыре царя прошло, а Исаия еще пророчествовал. Как начал служение, так он его и продолжал. Менялись цари. Вы знаете, когда меняется царь, меняется руководитель. Хочешь, не хочешь, тоже что-то меняется. А Исаия не имел права подстраиваться. Он обязан был построиться под Господа и говорить то, что ему Бог говорил. Езекия богобоязненный. Ахаз, да кто-то я ботки пообламывал, помните, и все поздвигал, а ему надо было говорить, не подделываться ни под Езекию, ни под Ахаза, ни под Иоафама, а должен был бодрствовать и говорить то, что ему Господь сказал. Я думаю, непросто было. Наверное, зуб точили на него. Если уже по истории, историки говорят, что деревянной пилой перепилили, то, наверное, кого-то он достал, как мы сегодня говорим. В таком добром смысле слова со стороны Господней. Но не нравилось то, что он говорил. И потому я о чем сегодня хочу сказать. Дорогие мои братья и сестры, служение, которое сегодня несет каждый из вас, кто-то в церкви, кто-то в своем доме, оно обязательно в той или другой мере будет сопряжено с определенного рода трудностями на нашем уровне, на том уровне нашего служения, но так просто ничего никогда не бывает. Единственное, что сегодня утешает нас и что укрепляет нас, что Господь никогда не оставляет нас, за что благодарение Богу. Вы помните, мы, наверное, тоже еще будем где-то читать, когда Господь сказал, что и горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего с тобой не поколеблется. Бедная, бросаемая бурой, безутешная, вот я положу основание твое на рубинах, сделаю окна твои из сапфиров, ну и так далее. Мы еще дойдем до этого места Священного Писания. И поэтому, когда мы сегодня исследуем Писание, то мы не только видим, насколько непростые служения сегодня пред лицом Господним, но и видим и ту верность Божию, и тот действительно такая вот способность Господня во всякой обстановке поддерживать тех, о ком написано, чье сердце что? Вполне предано Ему. И вот дальше Господь говорит так. «Слушайте небеса и внимай земля, ибо Господь говорит». И читаю дальше. «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Вот первое, вот что записано в Священном Писании, о чем Исаия говорил, вот Бог высказал свои претензии к народу. И он сказал: «Слушайте небеса и внимай земля, ибо Господь говорит». С одной стороны, действительно, когда говорит Господь, то всем интересно слушать Господа и небесам, и земле. И мы сегодня знаем, что когда кто-то приезжает знаменитый, то как все рвутся послушать. Но я сегодня вижу здесь другое. Вы знаете что? Господь, когда говорит, обличает народ свой, то он указывает на то, что когда что-то происходит на земле, то и на небе что-то происходит. Говорит: «Слушайте небеса и внимай земля, ибо Господь говорит». Когда мы исследуем Писание, особенно из книги Даниила, мы видим одну такую особенность. Во-первых, что Господь открывает? Что в духовном мире идет битва почти непрерывная. Когда вот эти бесовские силы, значит, воюют за власть, воюют с ангелами Господними, с Богом. И вы помните вот эту такую интересную историю, когда Даниил был в щитовании 37 дней, говорят, это был пост, был не пост, это было щитование. Это нечто похожее на пост православный. Помните, что там написано? Он говорит, вкусного хлеба не ел, мясо и вино не входило в уста мои. Это было вот щитование. Это было 20 дней молился. И он хотел, значит, поговорить с Господом, хотел получить откровение от Господа. Он понимал, что вот времена приходят, когда Господу действовать надо. И после 27 дня явился ангел и сказал ему, он сказал ему одну такую вещь. Говорит, Даниил, ты не думаешь, что надо было 21 день стучать к Богу, Бог не слышал. Где-то там заснул или еще что-то, и надо было губы делать. Говорит, да нет, как только ты начал молиться... Тут же, говорит, я хотел прийти к тебе, но князь царства персидского стоял против меня 21 день. То есть стоял вот этот демон, который отвечал за персидское царство, и вы знаете, что-то допущено, что-то мы понимаем, он вышел, этот ангел идет к Даниилу, чтобы сказать то, что надо, а он имеет какое-то право, какую-то власть, значит, что Бог, так сказать, святой в отношении всех. И он встал, и он не мог прийти.